Глава 46. Наташа не позвонила и утром. Возможно, она посчитала, что Данилов шутил, и не придала значения его звонкам, ведь он не слышал ее ответов и не знал, как она приняла его слова. Возможно, и в том серьезном разговоре она видела долю шутки. Коли так, оно к лучшему. Впрочем, вряд ли Наташа, та, какую Данилов знал, могла посчитать все шуткой. И не позвонила она утром от того, что все понимала. И когда она увидит Альбани, она ни о чем не спросит. Так думал Данилов. Театра Данилов не взял Альбани. И потому что предвидел вопросы и остроты на репетиции, и в яме, и потому что не желал радости Валентина Сергеевича или кого там, кто возвратил ему украденный инструмент. Выходило, что он ни на минуту не исчезал из Москвы, но пока в его московской жизни как будто бы главной реальности Данилова была ощутимая щель, вызванная пребыванием в девяти слоях. И она, эта щель, еще не представлялась Данилову иллюзией. Края ее не смыкались. Увидев Альбани, он тут же вспомнил о похитителях инструмента. Если бы он принялся носиться с Альбани, то-то бы им было удовольствие. Впрочем, может, он и ошибался. Может, для них это было простое дело. Когда следовало, отобрали, прояснилось, вернули. Не на складе же хранить инструмент. Там хватает хлама. И все-таки Валентин Сергеевич не случайно перед расставанием интересовался. Нет ли у Данилова просьб? Он-то знал. Данилов мог просить об одном. Так или иначе, обнаружив Альбани, Данилов и в руки его не стал брать сразу, а, походив возле открытого футляра и одевшись не спеша, как бы нехотя, поднял инструмент и положил его на стол. Ему бы опять любоваться альтом, часами оглядывать все линии его грифа и обечаек, а потом играть и играть, забыв обо всем, снова ощутив инструмент частью своего тела, своим голосом, своим нервом, своим сердцем, своим умом. А он лишь проверил звук. Его ли это инструмент, не подделка ли умельцев Валентина Сергеевича? И, убедившись, что Альбани подлинный, тут его обмануть не могли, сыграл легкую мазурку Шумана и, укрыв альт кашмирским платком, закрыл футляр. Но чего это ему стоило? Он будто бы пожары в себе тушил. И пока лишь сбил пламя, однако сбил. Впрочем, он чувствовал, что радость его теперь скорее умозрительная. Не было в нем легкого присутствия счастья, не было порыва, какой не потерпел бы оглядки ни на кого и ни на что, не было упоения. Ну, вернули, и ладно. Они и должны были вернуть. «Еще сыграю на Альбани», — сказал себе Данилов. «А сегодня и тот альт будет хорош». В театр ехал на троллейбусе. Думал, надо сообщить в милицию и в страховое учреждение о находке альта. Дело это виделось ему деликатным. Страховое учреждение, ладно, но вот в милиции от него, наверное, попросят объяснений. Каким образом объявился пропавший было инструмент? Или что же он, Данилов, морочил головы, а сам запрятал альт где-нибудь во встроенном шкафу и забыл? «Подкинули», — отвечал Данилов мысленно работникам милиции. «Подкинули». И это не было ложью. Выскочив из троллейбуса, Данилов побежал к 15-му подъезду. Он опаздывал. Наталкивался на прохожих, извинялся, бежал дальше. Его ругали, но без злобы и привычными словами. Никто не обзывал его сумасшедшим. Когда-то года через три после выпуска он несколько месяцев жил в Ашхабаде. В Москве в приятном ему оркестре место лишь обещали, и Данилов, поддавшись уговорам знакомого, улетел в предгорье Капетдага играть там в театре. В театр он ходил московским шагом, и многие признавали его сумасшедшим. Один кларнетист говорил, что Данилов вредит своему искусству, что удачи художников и писателей в пору Возрождения и даже в XIX веке объясняются тем, что люди никуда не бежали, а жили и думали неторопливо, к тому же были богаты свободным временем. Данилов хотел бы верить в справедливость утверждений кларнетиста, однако, верь, не верь, но утверждения эти были сами по себе, а жизнь Данилова сама по себе. К тому же Леонардо наверняка тоже вечно куда-то спешил, а уж Рафаэль тем более. Словом, кларнетист Данилова не уговорил. Да и жизнь требовала от него все более резких движений. Если бы тротуары заменили лентами эскалаторов, то и тогда Данилов несся бы по ним, куда ему следовало. Данилов бежал и думал, что теперь-то и в Ашхабаде публика вряд ли посчитала бы его ненормальным. Играли в репетиционном зале. Что-то беспокоило Данилова. Он чувствовал, что это беспокойство протекает от стены, за какой находился зрительный зал. Но причину беспокойства понять он не мог. В перерывах Данилов не имел отдыха. Вместе с Варенцовой они просмотрели планы шефских концертов. На тормозном заводе и в типографии Данилову предстояло играть в составе секстета. Данилов считался как бы деловым руководителем секстета, и когда он спросил, кто поедет с секстетом из вокалистов, Варенцова назвала ему баритона Сильченко и меццо Полецкую, однако Полецкую именно ему надо было уговорить. Данилов кинулся искать Полецкую. Потом Данилов поспешил в струнно-витный цех. Мастер Андрианов давно обещал Данилову заметку для стенной газеты «Камертон». Сам приходил, а потом пропал. «Номер уже скоро надо вешать», — начал было Данилов, но, упредив его возмущенно заискивающую речь, Андрианов достал из кармана два исписанных листочка. Данилов поблагодарил Андрианова и побежал на репетицию. «Еще бы две заметки выколотить», — думал Данилов, перепрыгивая через ступеньки из Собакина и Панюшкина. И будет номер. Успел до прихода Хальшина, дирижера. Альтист Горохов, всегда осведомленный, шепнул ему. «Говорят, Масалов будет, наконец, ставить царя Эдипа. То есть не то, чтобы говорят, а точно». Горохов знал, что новость Данилова обрадует. Данилов давно считал, что Стравинского у них в театре мало. «А потянем?» — усомнился вдруг Данилов. И добавил мечтательно. «Вот бы решились еще на огненного ангела». Данилов, восторженно относившийся к прокофьевскому огненному ангелу, годы ждал, чтобы решились. Впрочем, он понимал, от чего не решаются. Мало какому театру был под силу огненный ангел. «Об огненном и надо дать в камертоне статью», — осенило Данилова. «Но кто напишет? Панюшкин? Или взяться самому?» Заметку Андрианова Данилов положил рядом с нотами. Хальшин уже стоял на подставке. Повторяли второй акт Фрола Скобеева. Данилов в паузе перевернул андриановские листочки и прочел. «Большая люстра». Андрианов увлекался прошлым театра. Порой сидел в архивах, не раз переносил любопытные заметки. В газете Данилов завел рубрику «Из истории театра». Теперь он делился сведениями о большой люстре зрительного зала. «Вот оно, отчет», — сказал себе Данилов, имея в виду беспокойство, возникшее в нем в начале репетиции. Сейчас, играя, он взглядывал на листочки Андрианова и не хотел, но взглядывал. Читал про мастеров бронзового дела и хрустального, читал про рожки, кронштейны и стаканы для ламп. Всего большая люстра состоит из 13 000 деталей. Заканчивал заметку Андрианов. А вечером, когда играли тщетную предосторожность, Данилов не мог пересилить себя и не смотреть на большую люстру. Из ямы она была хорошо видна ему. Куда лучше, нежели ноги балерин. Теперь уже не смутное беспокойство испытывал он, а чуть ли не страх. Прежде Данилов любил люстру, называл ее хрустальным садом, не представлял без нее театра, теперь она была ему противна. Причем эта, провисевшая в театре, судя по исследованиям Андрианова, 86 лет, была куда больше и тяжелее той. Порой Данилов голову пытался вжать в плечи. До того реальным представлялось ему падение 13 000 бронзовых, хрустальных, стальных, стеклянных и прочих деталей. Наверняка и их падение было бы красиво. Игра граней и отсветов вышла бы прекрасной. Правда, откуда смотреть? Да что это я? Чуть ли не дрожу. Пока ведь нет никаких оснований. Так говорил себе Данилов, однако в антрактах тут же бежал из ямы. И люстра-то висела не над ямой, а над лучшими рядами партера, туда бы ей и падать. А Данилов выскакивал в фойе и буфеты, но и там повсюду висели свои люстры. Не такие праздничные и огромные, однако и они были бы для Данилова хороши. «Если я такой нервный», — ругал себя Данилов, — «надо не тянуть с хлопобудами, надо позвонить Клавдии». Но Клавдии он позвонил лишь на следующий день. По дороге домой он несколько успокоился. Люстра будто бы осталась в театре, хотя некой тенью с потушенными огнями она плыла над ним и в Останкино. Дома в Останкине была Наташа. Она открыла Данилову дверь, впустила его в квартиру и прижалась к нему. Данилов ничего не говорил ей, только гладил ее волосы. Потом Наташа отстранилась от Данилова. В глазах ее он увидел все. И

Оказалось, это был график изменения нагрузки в рысе и галопе у экземпляров Киккули на протяжении 185 дней. Ростовцев при этом пояснил, какие аллюры были у древних лошадей, и сообщил, что Киккули начинал подготовку лошади к армейской службе без всяких раскачек, с решительной четырехдневной проверки, и сразу было ясно, что за лошадь поступила. В первый день лошадь перед Киккули делала утром один реприз рыси и шага в 18 километров и два реприза галопа в 420-600 метров и вечером два гита по 6 километров и по 420 метров галопа и так далее. Тут Ростовцев, несомненно, пользовался сведениями, взятыми из книги «Ковалевской «Конь и всадник», вышедшей, однако, лет через 5 после разговора в кафе мороженом. «Я не утомил вас?» — спросил вдруг Ростовцев. — Нет, — сказал Данилов. — Вы хотите управлять и колесницами? — Какие сейчас колесницы? Нет, я езжу верхом. Но для жокея я тяжелый велик, сами видите. Я хотел бы участвовать и в рысистых испытаниях, там вес не так важен. Но там не колесниц, а так, тачки. — Вы теперь мечтаете о рысистых испытаниях? — Я не мечтаю. Я готовлю себя к ним. А мечтаю... Я мечтаю слиться с конем, управлять им без удил, без уздечки, достичь тут свободы и совершенства. С уздечкой-то и удилами каждый сможет. А были когда-то нумидийцы и греки, те держали просто палочку в руке, и лошадь подчинялась им. В конце прошлого века один французский кавалерист Кремье Фуа позволил себе без седла и без удил, а лишь с помощью палочки, с помощью слов и движений своего тела повторить на конкурном поле все нумидийские номера. Неужели я это не смогу? Наверное, сможете, вежливо произнес Данилов. Ростовцев, ушедший в мечтания о жеребце без седла и без удил, словно бы очнулся и обезоруженный растерялся. Смотрел на Данилова робко, с виноватой улыбкой. Такой простодушный, стеснительный он был приятен Данилову. Но вскоре Ростовцев опять стал серьезен. Простите, я отклонился. У вас мало времени и у меня. «Так зачем вам хлопобуды?» «Как удивился Данилов, я же говорил. Насчет книг мне понятно, — сказал Ростовцев. Но если добывать книги без хлопобудов? Я кое-что знаю о вас, я наблюдательный, вы мне симпатичны. Зачем вам лезть в эту дребедень?» «В какую дребедень?» «В очередь к хлопобудам, в будохлопы эти!» «Я вас не понимаю. Вам следовало бы понять их, ведь это мираж. То есть...» «Мираж, наваждение, липа, туфта, вы мне действительно симпатичны, и я считаю своим долгом открыть вам глаза. Эти хлопобуды — мое порождение». Данилов насторожился. Он не был заинтересован в том, чтобы вся эта хлопобудия оказалась миражом. «У меня натура такая, — сказал Ростовцев, — я озорник. Склонен к розыгрышам и мистификациям. От меня натерпелись многие. Я натерпелся от самого себя. Но, увы, неисправим. И вот... с хлопобудами. Года 3 назад я сидел в какой-то компании, познакомился с социологом Облаковым и двумя экономистами. Они были короли бала, шумно, умело говорили. Я же человек иного склада и ума, и характера. Мне многие их слова были смешны, казались далекими от земных забот. И я, для того, чтобы поддержать светский разговор, взял и высказался насчет инициативной группы «Хлопот о будущем», как о некоем возможном направлении исследовательских и практических работ. Я дурачился. Пользовался неизвестной мне терминологией, пародировал ее. Но они не поняли. Ни насмешки, ни пародии, напротив, оживились. А что, говорят, плодотворная идея, надо, говорят, попробовать. Тут бы мне и о них, и об идее забыть, но взыграла моя дурацкая натура. Они явились ко мне в Настасинский, вот, говорят, наши наметки. Хотели бы услышать ваши замечания, и меня понесло. До того мне захотелось, чтобы на самом деле возникла инициативная группа «Хлопот о будущем», и выстроилась очередь. Я уже чернильные номерки на ладонях предчувствовал. Сам рос после войны, что расстарался. И все возникло, и все выстроилось, и все как будто бы потекло само собой и вдали от меня. Впрочем, не все. Облаков и его сотрудники — люди не глупые, аналитики и организаторы, люди деловые. Но фантазии, следовательно, у них нет. Воображение бедное и робкое. Ум, хоть и с научным аппаратом, Но такому уму примусы в коммунальной квартире расставлять. Я же в этой истории дилетант, существо вне бытовое и вне служебное. Моя фантазия раскована, не испугана практическим знанием. Я им предлагал идеи. Они казались им бредовыми и подоблачными. Но всегда находился человек, напоминавший о необходимости безумных идей. Хлопобуды начинали думать, а что, есть ведь что-то. Кстати, они привыкли и к слову хлопобуды, а поначалу не принимали его. Вот. Затея стала самостоятельной, независимой от меня. Но многие направления хлопобудам дал я. И прогнозы для Клавдии Петровны? Да, мои. Как бы узнавал тайным образом и в обход очереди сообщал ей. А все придумывал. И про голографа, и про горящие дипломы, и про изумруды от вулкана Шевелуч. Да, вздохнул Ростовцев. Но ведь это нехорошо, сказал Данилов строго. Он теперь чувствовал себя чуть ли не представителем интересов Клавдии, чуть ли не нежным ее другом, которого дурачили вместе с ней доверчивой женщиной. Я не знаю степени ваших приятельских отношений с Клавдией Петровной, но ведь это нехорошо. Зачем же заставлять женщину пускаться в столь тяжкие хлопоты? А с камнями и просто рисковать тут, на мой взгляд, мало остроумия. «Эти хлопоты были ей нужны», — горячо сказал Ростовцев. «И вы это знаете не хуже меня. Она бы сама придумала себе предприятия, причем более отчаянные». «Но вы ее подталкивали к делам бесплодным», — сказал Данилов менее решительно. «Кто знает, бесплодным или нет», — сказал Ростовцев. «Я-то, возможно, шутил безответственно, но ее энергия и вправду превратит лаву в изумруды». «Думаю, вряд ли». «Вы читали в вечерней газете об опытах шевелуческой лавы?» «Нет, не читал», — быстро сказал Данилов. И тут же отругал себя. Опять забыл разобраться с камнями. «Прочитайте. Номер от третьего дня». «Не будет у Клавдии никаких изумрудов», — сказал Данилов сердито. «Зря запутали женщину». — Да, — сказал Ростовцев, — может, вы правы. Я виноват, что так далеко зашел. Я не могу рассказать обо всех обстоятельствах, да вам и неинтересно было бы слушать о них. — Неинтересно, — сказал Данилов. — Я и сейчас не уверен, что она относится ко мне серьезно, как к равному ей существу. Поначалу-то я ей был просто нужен, несомненно. Но пришло к ней и увлечение, иначе ей было бы скучно, мне тем более. Однако в последнее время она стала иметь какие-то иллюзии на мой счет. Будто бы я ее вещь, терять которую нежелательно. Но, может, я дал повод считать себя ее вещью. Впрочем, повод этот чрезвычайно банальный и нынче не берется в расчет. Теперь вот сцены. Вам это вряд ли понять. Отчего же, — сказал Данилов. Мне другое трудно понять. В ваших розыгрышах есть оттенок издевки, и вы не держали ее за равную себе, при этом как будто бы излились на нее. Чем она вам так досадила? Да не она. — поморщился Ростовцев. — А вся ее порода. Вы поняли, кто они? — Предположим. — А мне противны все эти проныры, сертификатные мужчины и дамы, сытые, с деньгами, желающие и еще ухватить куски, ищущие способов устройства или помещения собственного капитала. И капитала материального, и капитала положения. Шутить с ними я решил, потому что они сами расположены к этим шуткам. Им подавай то, чего у них еще нет. Именно у них, и ни у кого другого. — Так, вы позволили себе быть судьей людей вам неприятных. — Я им не судья. Нет у меня средств быть им судьей. А выразить свое отношение к ним как мог, я посчитал себя вправе. — Ваше дело. Ну что же, Клавдия-то? Остальные для вас порода, вообще хлопобуды, а она-то? Живая женщина, просто человек. Неужели вы были с ней лишь циничны? Впрочем, нет, что... Прошу вас, не считайте меня циничным и расчетливым человеком. Я шальной, легкомысленный. Меня захватывает сам процесс розыгрыша или игры. Меня как несет, так и несет. И в этом мое несчастье. Или счастье. А с Клавдией было не только неприятное для нее, вы всего не знаете, но и всерьез я не мог относиться к ее деловым порывам. Отсюда и изумруды. «А!» — взмахнул ложечкой Ростовцев. «Надоело». От хлопобудов вы бежали к лошадям. «Да». — кивнул Ростовцев. — Как только возникла очередь хлопобудов и зажила своей жизнью, у меня стал пропадать к ней интерес. Теперь, похоже, пропал совсем. — Но придет пора. Вы проедетесь перед публикой по конкурному полю на жеребце без седла и удил, и вам надоедят лошади. — Надоедят, — согласился Ростовцев. — В прошлом апреле съехал наспор на москвиче, чужом, разумеется, в Одессе с Потемкинской лестницы. Теперь мне эта лестница скучна, а лестница красивая. Всю жизнь вы эдак? Да, сказал Ростовцев. Натура такая. Вы ведь где-то работаете? Работаю. У вас на двери висела табличка. Окончил 2 института, из них 1 университет. Да, институт физкультуры, специализация плавание. Но уже не плаваю и не учу плавать, а купаюсь. Потом университет, механико-математический факультет. Ваша работа связана с чем-нибудь небесным? Да. Ростовцев сделал пальцами летательное движение именно с этой механикой. Что же, работа вам скучна? Нет, не совсем. Но нас там сотни, тысячи, и я 50-й, 100-й, 1000-й. Я разработчик частностей чужих озарений. Это естественно. Таков уровень развития науки. И человечество разрослось. У Леонардо был выход всему. Во мне же и в других многое не имеет выхода. Оттого-то мои коллеги имеют хобби. В нашем отделе, например, все мастерят дома цветные телевизоры. А я шучу и сажусь на кобыл. Ну и весело. Ничего. Ну и не в веселье дело, а потом еще одно. Чем больше открытий в науке, хотя бы и той ее сфере, какой близок я, тем больше тайн. И приходит мысль, а не разыгрывает ли кто нас? Не шутит ли над нами? Не чья-либо шутка моя жизнь? Вот и самому хочется шутить, чтобы себя успокоить, уравновесить что-то в себе. — Тут вы не правы, — сказал Данилов. — Вы просто начитали зарубежной фантастики. — Может быть, — сказал Ростовцев задумчиво. — Но как поступить с Клавдией, ума не приложу. Он взглянул на Данилова, словно выпрашивая совет. — Это ваше дело, — сказал Данилов. Ему было жалко Клавдию, но и Ростовцев не вызывал у него сейчас грозных чувств. А в очередь я все же попрошу меня пристроить. Шутки шутками, а книги мне нужны. — Хорошо, — кивнул Ростовцев. Он все еще, наверное, думал о своих отношениях с Клавдией. Оттого вздыхал, рассеянно окунал ложечку в растаявшее мороженое. — Спасибо, — сказал Данилов и как бы удивился. — Ну, что же получается? Вот вы говорили «Мираж», но это не так. Очередь есть. Я буду иметь книги, надеюсь. А других-то ждут приобретения посолиднее. И все эти неприятные вам люди в конце концов получат от очереди действительную выгоду, не сомневаюсь. Новые связи, новые влияния, новую информацию, новые места и вещи. И это благодаря вам в какой-то степени. А вы умываете руки и уходите к кобылам. Соображения Данилова были искренние, однако он лукавил. Он понимал, музыка скоро так заберет его, что всякие хлопобуды станут ему в тягость. Да и зачем его усилия, если есть Ростовцев, выдумщик и озорник? Он, конечно, если бы не остыл к движению хлопобудов, еще не одну кашу заварил бы в их очереди. В конторе Малибана, не переставая, скрипели бы самописцы, а он, Данилов, играл бы себе на альте. — Чему вы клоните? — поднял голову Ростовцев. — К тому, что... — смутился Данилов, но тут же и продолжал. — А к тому, что вы на самом деле безответственны. Сами дали этим делягам инструмент для новых приобретений и захватов и сбежали. Так-то вы выразили свое отношение к ним. Нет, это не годится. Если они вам не по душе, вы и дальше обязаны морочить им голову, а то как же? Иначе благодаря вам они станут процветать. Разве это хорошо? Я и буду вам помогать. Мне эта порода тоже неприятна. — Надо подумать, — неуверенно сказал Ростовцев. — Что тут думать? Думать надо было перед тем, как вы затеяли хлопобудию. — Пожалуй, вы меня убедили. — Ну и хорошо, — думал Данилов. — Все равно он никуда не денется от хлопобудов. Вот прокатится на манер французского кавалериста и опять сочинит что-нибудь для Облакова. А Клавдия не выпустит его из своих рук. Последнее соображение в особенности обнадежило Данилова. В театре он должен был быть через полчаса. Они еще поболтали с Ростовцевым. Данилов осторожно поинтересовался, как Ростовцев выбирает время и для Одессы, и для лошадей. Оказалось, что в Одессе Ростовцев был в командировке. Раз в неделю он имеет творческий день и есть один начальник. Он Ростовцева порой отпускает со службы. Кстати, этот начальник стоит в очереди к хлопобудам. «Вот видите», — сказал на всякий случай Данилов, имея в виду начальника и очередь. «А чего вы за мной шлялись?» — спросил Данилов. «Я думал, что вы тоже из той породы. Долго приглядывался. Хотел для вас придумать особенное, но потом вы мне стали приятны». Они выпили бутылку Твишу, заказали еще одну. Данилов немного захмелел, сидел благодушно, испытывал к Ростовцеву расположение, чуть было не перешел на «ты», заметил, что и на Ростовцева подействовало вино, обеспокоился. — Вам не повредит? — спросил он. — Вы же за рулем. — Нет, не повредит, — ответил Ростовцев. Тут заржала лошадь, и Ростовцев сказал, что пора. Данилов с ним согласился. — Вы ведь простудитесь, — волновался Данилов. Ростовцев его успокоил, уверив, что он закаленный. Одно время был моржом. Данилов проводил его к лошади, жал ему руку. Потом с удовольствием смотрел на то, как Ростовцев ехал улицей Горького в сторону Белорусского вокзала. Вечером в 11 Данилову позвонила Клавдия. — Ну что? — спросила она. — Ничего, — сказал Данилов. — Встретились. Он приятный собеседник. Спасибо тебе. — Зачем он ходит на ипподром? — Любит лошадей. Он не играет. — Я сама знаю, что не играет. Я была на ипподроме. — Стало быть, ты знаешь обо всем лучше меня. — Ты ничего не разузнал? — Ничего. — Какой же ты бестолковый. — Ну хоть что-то ты должен был почувствовать. — Он тебе дорог. — Ах, Данилов, оставим это. — Оставим. С готовностью согласился Данилов. Всегда приходится рассчитывать лишь на саму себя. — Да, — вспомнил Данилов. — С камнями ты что-нибудь делала? — С какими камнями? — С шевелуческими. — Пока ничего. — Ну и хорошо, — сказал Данилов. Наташа сидела в комнате, и во время его разговора с Клавдией, Данилов это чувствовал, была в некотором напряжении. Никаких объяснений относительно Клавдии у них с Наташей не было. Теперь Наташа то ли сердилась на Клавдию, а может быть, на него, Данилова, то ли ревновала его к Клавдии. Эта ревность была приятна Данилову. Он хотел подойти к Наташе, приласкать ее, сказать ей что-нибудь, но опять зазвонил телефон. — Прошу извинения за поздний звонок, — услышал Данилов голос пегового секретаря Хлопобудов. — Днем я нигде не мог застать вас, а мы договорились. — Хорошо, — сухо сказал Данилов. — Я приму ваше предложение. Хотел бы, чтобы вы учли, что мое согласие вызвано вовсе не вашими... Он чуть было не произнес угрозами, но рядом была Наташа. — Условиями. — Нет, причина тут в определенной моей корысти. — Я очень рад, — сказал секретарь. — Я сейчас же сообщу Облакову. Желательно ваша встреча с ним. Позже мы обговорим место и время встречи. Данилов повесил трубку, подумал. — Валяйте, сообщайте. Потом сами не будете рады. Он ждал вопросов Наташи. Она ни о чем не спросила. Сегодня на вечернем спектакле «Большая люстра» снова смущала его. Дома он обходил легкую немецкую люстру с тремя рожками. «Да что я?» — ругал себя Данилов. «Как напуганный баран».